У тебя есть другие друзья. «Эй, дорогуля!» — кричит Мартин Бургхард Фредерику, когда тот идет через плац. «Жди меня сегодня ночью!» Он неприлично вихляет вперед-назад бедрами. Кто-то наложил кучу на койку Фредерика. Вернер слышит голос Фолькхаймера. «Их не волнует, что по-человечески!» «Засранец, принеси мне ботинки!» — глумится сосед по спальне. Фредерик делает вид, будто не слышит. Вернер каждый вечер пропадает в лаборатории Гауптмана. Они уже трижды отправлялись в заснеженный лес искать передатчик Фолькхаймера и каждый раз находили его быстрее. Во время последнего испытания Вернер поставил приборы, засек передатчик и нанес положение Фолькхаймера на карту меньше, чем за 5 минут. Гауптман обещает поездки в Берлин, показывает чертежи из радиоэлектронной фабрики в Австрии и говорит: «Некоторые министры всерьез заинтересовались нашим проектом». Фернер добивается успехов. Он демонстрирует преданность. Он делает то, что все одобряют. И все же каждое утро, просыпаясь и застегивая пуговицы на рубашке, он чувствует, что кого-то предает. Как-то вечером они бредут в замок по мокрому снегу. Фолькхаймер несет под мышкой передатчик, оба приемника и сложенную антенну. Вернер шагает сзади, ему уютно быть в тени великана. С деревьев капает, ветки, кажется, уже готовы взорваться бутонами. Весна. Через 2 месяца Фолькхаймер получит воинское звание и уедет на фронт. Они останавливаются, чтобы Фолькхаймер перевел дух. Вернер смотрит на приемник, достает из кармана отвертку, подтягивает расшатавшуюся петлю. Фолькхаймер глядит на него с нежностью. «Какое же у тебя будущее?» В тот вечер Вернер ложится на койку и смотрит снизу на матрас Фредерика. По замку гуляет теплый ветер, где-то грохает ставень, по длинным водосточным трубам журчит вода. Вернер тихо-тихо шепчет: «Не спишь?» Фредерик свешивается с верхней полки, и на миг в полной темноте Вернеру кажется, будто сейчас они, наконец, скажут друг другу то, что надо сказать. «Ты мог бы поехать домой, в Берлин?» Фредерик только моргает. «Твоя мама не стала бы возражать. Она бы, наверное, обрадовалась. И Фанни тоже. Всего на месяц. Или на неделю. Как только ты уедешь, кадеты успокоятся и к твоему возвращению переключаться на кого-нибудь другого. А твоему отцу можно ничего не сообщать». Однако Фредерик ложится обратно, и Вернер больше его не видит. Голос долетает, отраженный от потолка. «Может, и к лучшему, что мы больше не друзья, Вернер. Слишком громко, да, опасно, громко. Я понимаю, это обуза — ходить со мной, есть со мной, вечно складывать мою одежду и чистить ботинки, помогать мне с уроками. Тебе надо думать о своей учебе». Вернер зажмуривается изо всех сил. Перед ним его спальня на чердаке. Мышиный топоток в стенах, стук дождя по окнам. Потолок скошен, и выпрямиться во весь рост можно только у двери. И чувство, будто где-то сразу за пределами видимости, словно зрители на галерке, его папа с мамой и француз из радиоприемника. Все они смотрят сквозь дребезжащее окно. Как-то он поступит. Он видит несчастное лицо Ютты над обломками радиоприемника и чувствует, что-то огромное и пустое готово пожрать их всех. «Я совсем не это хотел сказать», — говорит Вернер в одеяло. Однако Фредерик не отвечает, и оба долго лежат неподвижно, наблюдая, как голубой лунный квадрат ползет по стене.